Я сижу неподвижно, стараясь сохранить каменное лицо. Подсознательно я ожидал чего-нибудь в этом роде, но то, что я услышал от очевидца и пострадавшего, почему-то никак не укладывается у меня в сознании. Факты, которые изложил старик, сомнения у меня не вызывают, но это как во сне. Каждый элемент в отдельности полон смысла, а все вместе выглядит совершенно нелепо. Может быть, все дело в том, что мне в плоть и кровь въелось некое предвзятое мнение о странниках, безоговорочно принятое у нас на земле. «Откуда вы знаете, что они нелюди?» — спрашиваю я. «Вы их видели? Вы лично?» Старик кряхтит, лицо его делается страшным. «Половину своей бессмысленной жизни я бы отдал, чтобы увидеть перед собой хотя бы одного», — сипло произносит он, — «вот этими руками. Сам. Но я, конечно, их не видел. Слишком они осторожны и трусливы, да их, наверное, никто не видел, кроме этих поганых предателей из правительства 40 лет назад. А по слухам, они вообще формы не имеют, как вода, скажем, или пар». «Тогда непонятно, — говорю я, — зачем существам, не имеющим формы, заманивать несколько миллиардов людей к себе в подземелье?» «Да будьте вы прокляты! — говорит старик, повысив голос. — Это же не люди! Как мы с вами можем судить, что нужно не людям? Может быть, рабы, может быть, еда, а может быть, строительный материал для своих гадов. Какая разница? Они разрушили наш мир. Они и теперь не дают нам покоя, травят нас, как крыс». И тут лицо его вдруг страшно искажается. С поразительной для своего возраста прытью он отскакивает к противоположной стене, с грохотом отшвырнув табуретку. Я и глазом моргнуть не успел, а он уже держит обеими руками большой никелированный револьвер, наставив его прямо на меня. Сонные стражи проснулись и с таким же выражением недоверия и ужаса на лицах, ставших вдруг совсем ребяческими, не отрывая от меня глаз, беспорядочно шарят вокруг себя в поисках своих винтовок. «Что случилось?» — говорю я, стараясь не шевелиться. Никелированный ствол ходит ходуном, а стражи, нащупав, наконец, оружие, дружно клацают затворами. «Твоя дурацкая одежда все-таки заработала», — щелкает Щекн на своем языке. «Тебя почти не видно, только лицо. Ты не имеешь формы, как вода или пар. Впрочем, старик уже раздумал стрелять. Или мне все-таки убрать его?» «Не надо», — говорю я по-русски. Старик, наконец, подает голос. Он белее стены и говорит, запинаясь, но не от страха, конечно, а от ненависти. Мощный все-таки старик. «Проклятый подземный оборотень», — говорит он. «Положи руки на стол, левую на правую, вот так». «Это недоразумение», — говорю я сердито. «Я не оборотень. У меня специальная одежда. Она может делать меня невидимым. Только плохо работает». «Ах, одежда!» — издевательски произносит старик. «На Северном архипелаге научились делать одежду-невидимку». «На Северном архипелаге очень многое научились делать», — говорю я. «Спрячьте, пожалуйста, ваше оружие, и давайте разберемся спокойно». «Дурак ты!» — говорит старик. «Хоть бы на карту нашу удосужился взглянуть. Нет никакого Северного архипелага, я тебя сразу раскусил. Только все никак не мог поверить в такую наглость». «Неужели тебе не унизительно?» — щелкает Чекан. «Давай ты возьмешь на себя старика, а я обоих молодых». «Пристрели собаку!» — командует старик стражу, не отрывая взгляда от меня. «Я тебе покажу собаку!» На чистейшем местном наречии произносит Щекан. «Старый болтливый козел!» Тут нервы у мальчишек не выдерживают, и начинается пальба.